Апокриф 4. Кенгуру. Ты же сам понимаешь, дорогой Самаэль, я не могу тебя поддержать. Почему, Захария? Я просто называю вещи своими именами. Как ты убедился в курилке Фимиама, со мной здесь согласны очень многие. И Агарес, и его брат Аваддон, и ангел Рафаил с Арифиэлем. В конце концов, я ж не предлагаю пойти к престолу Господа с плакатами «Долой Адама» и закидать его тухлыми ананасами. Ой ли, Самаэль, ты попросту не замечаешь, что творится в Верхнем Эдеме. Люцифер пододвинул к оппоненту пепельницу, и Захария аккуратно затушил в ней фимиам. Где ты берешь траву для воскурения? Запах, не убоюсь проклятий, божественный. Ну, могу дать точный адрес, шепнул Самаэль на ухо Серафиму. Нижний Эдем, иди к реке Тигр, и дальше к самому озеру Леопард, где на одной кочке растут сразу 3 кокосовых пальмы. Там некий купидончик организовал благословенные грядки. Такой фимиам забористый вырастает. Веришь ли, воскурил давеча, так целую ночь спать не мог, все молился. Рядом и нектар гонят отличный. На прошлой неделе сотворение мира отмечали в доброй компании. Ай да славно было, уж восхвалили Господа Всемогущего. Захария блаженно кивнул, втягивая ноздрями остатки дыма. Глядя на него, Самаэль в который раз подивился, почему Бог создал их такими разными. Он – статный ангел с распущенными по плечам, волнистыми волосами, черными глазами, носом с легкой горбинкой и неплохой мускулатурой. Захария – невысокий, полный серафим с седым ежиком на голове и сильными залысинами у висков. Ноздреватая кожа, сизый нос – груша, круглое брюшко. Я не могу быть им недоволен, но у него определенно богатейшая фантазия, мысленно улыбнулся Самаэль. Ну, кто, например, изобретет сахарного летающего опоссума, да еще сумчатого и с перепонками для полетов? Я бы до такого и после 5 воскурений фимиама подряд не додумался. Люблю я его, можно сказать, обожаю. Так вот, брат мой Самаэль, Захария мелко-мелко затрепетал крыльями, создавая приятный ветерок. В Верхнем Эдеме кое-кому перья в голову ударили. Я слышал мнение, дескать, пора всем ангелам выйти на сборище у престола Господнего и выразить свое недовольство сотворением Адама. Нашлись и такие, что стали раздавать голубые ленточки, символ небес, мол, повяжите на крыло в знак отрицания творения Божьего. Неужели ангелы посмеют указывать Господу, чего ему делать, а чего нет? Мы сами сотворены его десницей. По-моему, чересчур круто. Самаэль еще раз с тоской обозрел облака. Ему уже хотелось разорвать их и сожрать, как субстанцию, которую впоследствии назовут ватой. От жуткого чувства безысходности и от скуки, и от синего и белого цветов, окружающих ангела всю сознательную жизнь. Господь наш Саваоф прекрасен, но, понимаешь ли, он имеет право на ошибку, вкрадчиво произнес Самаэль. Кто признается, что поступил мудро, вдохнув жизнь в пальмовую крысу? И я, как начальник небесной канцелярии, и рядовые ангелы, и ты, да-да, где-то глубоко в душе недоволен появлением такой нелепицы, как Адам. В предыдущие времена Бог тоже творил неудачные поделки, каковые потом бестрепетно стирал с лица планеты. Да что я говорю, ты и сам отлично знаешь, Захария. Скажем, скалопендры и даже сомнительный сахарный опоссум мне абсолютно по инжиру. А вот Адам с Евой – это скрытая угроза. Мы подробно обсуждали ее с Агаресом. Люди расплодятся, извратят мир. Такого напридумываю, что ты даже под всем фимиамом с тех грядок представить не сможешь. Да, по правде, не нужно в Эдеме устраивать революцию. Захария поднял голову и посмотрел в глаза Самаэлю. Зачем ты вообще это говоришь? Я не дурак. Понимаю, верхний Эдем бурлит от недовольства. Только пух летит. А Бог этого не видит. Занят. Возможно, в данный момент он создает новый вид бабочек. Ангелы откровенно гордятся собой, мол, поднялись против Господней воли. Да чего юлить? Скажем прямо, Самаэль – это бунт. 2/3 ангелов настроены против Адама, ибо чувствуют угрозу своему существованию и благополучию. 1/3 поддерживает Саваофа. Но не потому, что любит Адама, а по причине фанатичной преданности линии Господней. Впрочем, полагаю, со временем ты переубедишь и их. Ну и 6 или 7 ангелов представляют собой болото, не определившись в пристрастиях, как тот же Хальмгар. Я полагаю, Господь будет разочарован. Представь, ты вырастил 10 кактусов, поливал их, подкармливал удобрениями, вложил в них всю душу, а потом 7 кактусов взбунтовались. Самоэль излишне живо представил картину восстания кактусов. «Достаточно неприятно», — согласился он. «Но Адам и Ева — это паразиты. Они тормозят развитие Нижнего Эдема. Господь Бог наш старается осчастливить землю мыслящими созданиями. А зачем? Они же съедят земной шар изнутри, как яблоко, и выгонят нас на небо. Земля должна быть заселена эстетически приятными существами, страусами Эма и кенгуру. Вот тогда мир природы и обретет неслыханное благоденствие». «Я бы не назвал кенгуру эстетически приятным существом», — возразил Захария. «Ну да Господь с тобой же ж», — радостно улыбнулся Самаэль. «Будет время, присмотрись к ней внимательно. Милые лапочки, лобастенькие, глаза умные, прыг-прыг-прыг-прыг, касательно кактусовых бунтов. Я не спорю, что приложил к этому крыло. Сначала сомневающихся было мало, но я провел большую работу. Почти весь Эдем разделяет теперь мои идеи относительно вреда человеческой расы. Подумай, даже Агарес убедил своего брата Аваддона примкнуть к протестам, а уж Аваддон всегда был ортодоксом. 20 часов в сутки молится, остальное время спит. Когда мы единым фронтом придем к Господу и объявим, что любим его, но Адама ненавидим, он расчувствуется». «Ох, что-то я сомневаюсь», — ехидно вставил Захария. «Ты не в курсе гнева Господнего? Ну, соберетесь на протест, гордые собой, ангелицы в голубых ленточках, ангелы с плакатами: «Господь, ты ошибся в Адаме на 146%, а он, не глядя, шмякнет молнией, и вся площадь в перьях. Не исключаю, что Саваоф пожалеет, но поздно. Эдем уже до краев будет полон ангелами гриль. Пускай ты занимаешь высокую должность, но я старше тебя на целых 18 часов, Самаэль. И благодаря этому, несомненно, мудрее. Я никогда не встану на твою сторону. Но будь я тобой, уж обязательно попробовал бы втихомолку привлечь на свою сторону Еву. Тогда Господь наш в святейшей милости его откроет свои волшебные глаза и узрит. Адам вообще ни с кем не способен ужиться. А тот все, благодарение Богу, бездарно пролюбил. Ну и как Саваоф станет относиться к столь сварливому творению? Знаешь, брат Самаэль, появилось у меня в лексиконе такое забавное словечко – дискредитация. Что это? – несказанно удивился Самаэль. Да просто на ровном месте к языку прилипло, – развел крыльями Захария. К чему я это? Мало единственным фронтом выступить против Адама. Его нужно дискредитировать, чтобы Господь сам дошел до мысли, а на инжир я с ним связался. Посему настоятельно рекомендую поработать с Евой. Девушка в области мозга слаба, ее интересуют только бананы и рыбная эпиляция. Да и на Адама, похоже, у барышни имеется большой зуб. «С Евой уже работают», — улыбнулся Самаэль. «Роль этой дамы в будущих протестах мы учли. Как только склоним ее на свою сторону, будет объявлен день счастья. Верные мне ангелы Эдема с 6 концов, держа транспаранты и плакаты, увитые голубыми ленточками, войдут колоннами на площадь сотворения мира, споют «Аллилуйя», провозгласят хвалу Господу за дела его и смиренно взмолятся о милости». Захария скрипуче рассмеялся. «Я повторяюсь, прости, старика, но не думал ли ты, что Господь в любви своей просто уничтожит всех ангелов и заменит их, кенгуру? Сам понимаешь, у него настроение бывает разное и даже сиюминутное. Может, стоит подождать? Ну, размножится Адам с Евой, а потом Господь разгневается за мелкую провинность и нашлет на них потоп, землетрясение или метеорит, как в случае с ящерами. Поначалу вспомни, как он тиранозаврам радовался. Ути-пути, зеленые зверюшечки, трясут хвостами, бегают, рычат. А через полсотни миллионов лет метеорит, и все, давай до свидания. Как говорится в Верхнем Эдеме, тише летишь, ближе к Господу. Не торопи события. Может, он и сам, осознав опасность Адама, скоро оставит на земле исключительно кенгуру». Самаэль закинул ногу за ногу, с отвращением глядя на облака. «Господь создал нас как паству свою», — заметил он, — «и я жажду показать, мы его обожаем». А пока пойдем со мной, брат Захария. Явимся к той грядочке заветной, воскурим по паре раз и тщательно обсудим ситуацию. Ты редко бываешь на земле, а зря, поверь, там потрясающе восходит солнце. Сидишь вот так с Фимиамом на берегу моря, глядишь на розовое небо, сердце услаждается в мягкости, будто плавает в кувшине с маслом для умощения крыльев, и думаешь: «Эх, да какой же молодец Господь-то наш!» «Слава Саваофу!» — отозвался Захария. «Да, сейчас соберусь. Без Фимиама не жизнь». Самаэль улыбнулся. «Все идет по плану. К вечеру еще один ангел будет у него в кармане».